Эпилог. 3 месяца спустя. Полчаса назад я была на кладбище, где оставила на могиле цветы дяди. Долго стояла на месте и смотрела сначала на памятник, где была выгравирована дата рождения и дата смерти, а после — в никуда, думая о том, что было. Все воспоминания вспыхивали перед глазами яркими вспышками, почти как вспышки фотоаппарата. Кухня из детства. Его голос, терпеливые объяснения, как правильно держать инструмент, как не сдаваться, даже если что-то не получается. Затем больничная палата, тишина, ощущение беспомощности. Потом совсем другие сцены, уже недавние. Жизнь странно переплетается. Иногда прошлое и настоящее накладываются друг на друга так, что невозможно провести четкую границу, где заканчивается одно и начинается другое. Я думала о том, как многое изменилось за эти 3 месяца, и как многое осталось прежним. Кэролайн все-таки выходит замуж за Логана. Они назначили дату на август. На этот раз без спешки, без импульсивных решений и без попытки обогнать обстоятельства. Все спокойно, размеренно, с планированием, списками гостей, выбором площадки и обсуждением мелочей, которые раньше казались им несущественными. Я видела, как Кэролайн меняется, как в ней появляется мягкость, которую она раньше тщательно маскировала иронией. Логан по-прежнему остается собранным, но рядом с ней в его голосе появляется другая интонация, более теплая, почти домашняя. Я вижусь с Брайером раз в 1,5-2 недели. Мы гуляем по парку, иногда катаемся на велосипедах, иногда просто сидим на скамейке с мороженым и обсуждаем его новости, который он пересказывает с преувеличенной серьезностью. Конечно, все это время за нами следуют люди Роули, на каждой прогулке, вернее, за Брайером в целях безопасности. Хоть они и не привлекают внимания, но я научилась различать их в толпе среди множества других лиц. Что касается самого мальчика, то он стал спокойнее. Или, может быть, просто привык к тому, что взрослые вокруг иногда исчезают и возвращаются. Я стараюсь быть для него точкой стабильности, если уж не могу контролировать остальное. Что касается меня, то я восстановилась в университете. Честно говоря, я готовилась к длинным объяснениям, комиссиям, к вопросам, но все прошло удивительно просто. Документы приняли, формальности закрыли, и меня вернули в список студентов без лишних разговоров. Иногда жизнь, которая кажется сложной и запутанной, внезапно открывает простую дверь. Почти сразу после этого я вышла на стажировку в IT-компанию. Она не гигант, не корпорация с мировым именем, если сравнивать с глобальными игроками, но достаточно известна в своей нише. Главный офис базируется в Ванкувере, и иногда я думаю о том, как странно было бы оказаться там, в другом городе, в другом ритме, с видом на залив и стеклянные фасады. Здесь же, в нашем городе, находится один из филиалов, где проходят собеседования, и работают небольшие команды аналитиков. Именно туда я и устроилась. Работа связана с компьютерными данными, обработкой массивов информации, проверкой логов, анализом аномалий в системах. Иногда это монотонно, иногда неожиданно захватывающе, когда в цифрах начинаешь видеть закономерности, скрытые связи, маленькие сбои, которые могут привести к большим последствиям. Мне нравится это ощущение, когда все поддается логике, когда проблему можно разложить на части и найти решение без стрельбы и взрывов. В этом есть своя терапия. Сейчас я возвращалась обратно домой, где совершенно недавно кое-что изменила. Не кардинальный ремонт, но освежила интерьер благодаря первой зарплате, которую сразу же потратила, в том числе отложила и на часть учебы. Картой Винсента я пользовалась только в самом начале, а сейчас она лежит в ящике комода, и пока прикасаться к ней я более не планировала. Что касается самого мужчины, то мы виделись не так много раз. 2, если быть точной. Я специально не спрашивала у Кэролайн или Брайера про него. Они говорили сами. Например, то, что Винсент все еще разбирался с последствиями того, что было с Диверы и всей краденной информацией, поэтому очень часто бывал в отъездах. Насколько мне было известно, то это время он жил на 2 страны — Канада и Бельгия. В одну из встреч мы с ним разговаривали. Не так долго, как хотелось бы, потому что поджимало время. И он вновь задал тот вопрос, касаемо Рус и Хантер. Мысленно я так и продолжала называть их липовыми именами. Я высказала свое желание, что хотела бы, чтобы их наказали по закону, хоть и понимала, что это практически невозможно. Каково было мое удивление, когда через 2 дня в интернете я наткнулась на статью, в которой говорилось, что в домах у 2 примерных граждан обнаружили целые склады по изготовлению наркотиков. Этими гражданами были детективы. Не знаю, как Роули удалось это сделать, подставить, но теперь их ждала тюрьма. Я не чувствовала угрызений совести, но и особой радости тоже не было. В любом случае, этим 2 почти удалось сломать мою жизнь, поэтому они заслужили. Я свернула на свою улицу, и знакомый ряд домов встретил меня обычной тишиной. Подойдя к дому, привычно повернула к дорожке, ведущей к крыльцу, и только тогда заметила коробку, стоявшую прямо на верхней ступеньке. Я нахмурилась. Курьеры обычно оставляли посылку у двери, а не так демонстративно на виду. Секунду постояла, оценивая вес и размер на расстоянии, словно это могло быть чем-то опасным. Возможно, сказывалась паранойя, которая только недавно начала утихать. «Ладно, Аника, это просто посылка». Я поднялась по ступенькам, присела на корточки и взяла коробку в руки. Тяжелая, плотно заклеенная, без обратного адреса, только мое имя, аккуратно выведенное черными чернилами. Вместе с посылкой зашла домой и сразу же прошла на кухню. Из ящика достала ножницы, провела лезвием по скотчу и аккуратно раскрыла клапаны. Внутри оказалась еще одна коробка, меньше, но запечатанная куда тщательнее. Вторую упаковку пришлось разрезать ножом. Плотный картон поддался не сразу. Когда крышка наконец открылась, я на мгновение замерла. Внутри лежал футляр из темного дерева с едва заметным гравированным узором по краям. Я провела пальцами по гладкой поверхности, ощущая холод лака, и осторожно подняла крышку. Шахматы. Не просто доска и фигуры. Это был редкий коллекционный набор. Резные, тяжелые, выполненные из черного и светлого дерева. Каждая фигура проработана до мелочей. Ферзь — высокий, изящный, с тонкой короной. Кони с напряженно выгнутыми шеями. Пешки весьма небольшие, но с четкой геометрией форм, будто их скромность была обманчивой. Я медленно провела пальцем по краю доски. Он запомнил. Под фигурой ферзя лежала сложенная карточка, которую я развернула. «Ты привыкла просчитывать ходы вперед, Аника. Я тоже. Но, возможно, не каждая партия должна быть войной. Иногда ее можно играть вдвоем, если ты захочешь. В любом случае, иногда ферзь падает не от равного удара, а потому что недооценил пешку. Помни, что даже самая маленькая фигура способна изменить партию. Винсент». Мои губы растянулись в улыбке. Это было в его стиле. Не совсем прямолинейно, без лишних слов, но достаточно, чтобы смысл был понятен. «Партия, значит». Мое дыхание стало глубже, но не быстрее. Я понимала, что это не приглашение к игре в прямом смысле. И все же, возможно, однажды, в ближайшем будущем, мы сыграем с ним еще раз. Да, я была согласна на это, на своеобразное приглашение. Согласна попробовать еще раз, только уже без секретов и без оглядки на прошлое. Я аккуратно поставила ферзя на центральную клетку доски, которая считается самой сильной фигурой. Свободная в движениях, почти неограниченная, однако даже он не существует без остальных. Даже он не выигрывает в одиночку. Впервые за долгое время позволила себе улыбнуться без оглядки.